Тихо и спокойно было на плоскогорье, пусто. Я чувствовал, что на плато нет никого, кроме нас. И мне даже больно стало от страха, когда я увидел людей. Юлька их тоже увидел. Мы присели в траве. Я взял в ладонь свой деревянный кинжал. Мы стали ждать. Люди были очень далеко. Они, видимо, отдыхали на невысоком пригорке. Сколько их там, я не мог разглядеть. Двое или трое. Лишь у одного четко видны были голова и плечи на фоне чистого неба. Мы долго ждали. Однако люди ни разу не шевельнулись, будто заколдовал их кто-то. Юлька медленно встал. Я испуганно посмотрел на него, но он улыбнулся. Они не живые. Это, наверное, та скульптура. В самом деле, как я не догадался? Скульптура была ближе, чем казалось вначале. Мы ведь думали сперва, что там взрослые люди, а это были мальчишки в свой натуральный рост. Они словно присели ненадолго на верхушке плоского каменного холмика. Недалеко от этого холмика трава кончилась, и мы вышли на площадку, выложенную обширными серыми плитами. Отдельные стебли росли из трещин среди плит, но не закрывали пригорок. Я пригляделся и вздрогнул. Это был не просто каменный пригорок. Это же вырубленный из обломков скал громадный спрут. Юлька, который никогда не видел живого ящера, смотрел спокойно. Кажется, он ничего не понял. А мне стало тошно. Спрут был не такой чудовищный, как на самом деле, но все равно жуткий и противный. Я различал свернутые в кольца гранитные щупальца, круглую голову со слепыми каменными глазами. Все это громоздилось беспорядочной грудой. Я переглотнул. Подавил страх и отвращение, стал смотреть внимательней. Понемногу успокоился, стало ясно, что спрут изображен мертвым, бессильно упавшим с высоты, побежденным. Недаром на его круглом темени серебрились фигурки двух мальчишек. Юлька взял меня за руку, и мы стали подниматься по треснувшему щупальцу на голову осьминога-гиганта. И, наконец, увидели скульптуру прямо перед собой. Она была отлита из какого-то серого сплава. Ребячьи тела тускло блестели, как старый алюминий. Один мальчишка сидел, подогнув ноги и опираясь правой рукой на рукоять боевого клинка. Нельзя было понять, кинжал у него или меч. Лезвие почти до отказа ушло в каменное тело чудовища. Мальчик с оружием держал на коленях голову товарища. Тот второй был ранен или убит? Скорее всего, убит. Он лежал, разбросав тонкие руки, и глаза его были закрыты. Что-то знакомое почудилось мне в лице убитого мальчишки. Маленький печальный подбородок, горько сжатые губы, морщинка над переносицей, след беспокойных мыслей. Она не разгладилась даже сейчас. Это же Юлька! И тоска резанула меня, как стеклом. Жень, смотри, это ты! Юлька показал на сидящего мальчишку. Тот смотрел на лежащего друга, и лицо его было опущено. Я присел и вгляделся в это лицо. Я? Не знаю. Сначала показалось, что ничего похожего, но тут же чуть шевельнулся солнечный свет, может быть, прошла тень от легкого облака, и я увидел себя как бы в зеркале. Юлька, почему так? Откуда? Он взглянул на меня насупленно, опустил глаза и сказал непонятно. А вот так? Этого не могло быть, но это было. Какая-то непонятная нить запутала нас, привязала к этому острову, привела сюда. Значит, судьба? Значит, человек, делавший скульптуру, знал про нас много веков назад? Знал, что мы придем? Значит, знал, что Юлька будет лежать вот так, раскинув руки, а я буду держать на коленях его голову и ничего уже не сделать? Да вы что, мало вам дуга? Мало птицы? Не отдам Юльку! Не отдам! Идите вы к черту! И я двумя ладонями с размаха ударил в плечо сидящему мальчишке. Свое плечо! В глубине души я понимал, что металлический монолит ответит жестким ударом в ладони и не шелохнется, но, видимо, скульптура была из очень легкого сплава. Она отодвинулась, будто откатилась на подшипниках, и я влетел в квадратную яму, которая открылась под металлической площадкой. Яма оказалась неглубокая, мне по грудь. Я не ушибся, только слегка оцарапал ногу о какой-то колючий выступ. Это был угол большой узорчатой шкатулки. Шкатулка была очень тяжелой. Мы с Юлькой кое-как подняли ее и поставили на край ямы. Потом вылезли сами, сели на корточки над нашей находкой. Клад? Нет, это не клад. Здесь другое. Наверное, очень важное. Может быть, какая-то древняя тайна острова Двид? Может быть, наше спасение? А может быть, наоборот? Это был сундучок из очень темного дерева. Углы, ребра и выпуклую крышку украшали медные накладные узоры, завитки и листья. Такой же узорчатой была бляшка на передней стенке со скважиной для ключа. Открывай! Страшновато было. Но ни Юлька, ни я не колебались. Не для того же мы шли сюда по бесконечной лестнице, не для того же увидели и сдвинули скульптуру, чтобы найти шкатулку и оставить запертой. А заперта она была прочно. Я попытался поддеть крышку кинжалом, но клинок не пролазил в еле видимую щель. Тяжело дыша, я нагнулся над шкатулкой, надавил кинжал сильнее. Бесполезно. В это время ключ, висевший на шее, выскользнул из-под майки и закачался у меня под носом, будто напомнил о себе. Он столько раз выручал меня, мой ключик от родного дома. Вдруг поможет и сейчас. Ключ сначала не вставлялся, хотя скважина была вроде бы в самый раз. Но вдруг что-то щелкнуло, и стержень ушел внутрь по самое колечко. Жми! Я стал поворачивать ключ. Он легко сделал полоборота, а дальше застрял. Ни туда, ни обратно. Кинжал! Я сунул кинжал в колечко ключа, надавил. Ключ не двинулся, колечко слегка изогнулось, а шкатулка приподнялась одним краем. Тогда Юлька упал на нее животом, а я встал на рукоять кинжала коленкой. Обыкновенный деревянный кинжал тут же разломился бы на щепки, но волшебное оружие Толика не отказало и здесь. Раздался пружинистый скрежет, вроде как в старинном бабушкином диване, когда я прыгал на него с разбегу. Крышка подскочила и подбросила Юльку. Потом снова опустилась, но щель теперь сделалась широкой. Юлька скатился, и мы отвалили тяжелую крышку. Все, что угодно, ожидали мы увидеть. Свитки старинных документов, клубок ядовитых змей, компас, который покажет нам дорогу домой, ключи от какой-нибудь тайной кладовой. Но под крышкой оказалась гладкая черная панель с кнопками и рычажками, как у транзисторного магнитофона. Пока мы удивленно смотрели на эту технику, в уголке панели разгорелся и замигал зеленый глазок. А на внутренней стороне крышки засветился экранчик размером с открытку, и появились на экране голубоватые кусты, берег с пологими холмами, ребристая серая вода.